Глава 1. Магический треугольник детского пространства. Как сказано, пространство моего детства было треугольным. Таковой формы был туберкулезный институт, бывшая Мариинская больница, у подножия которой высился наш горделивый дом. Две улочки, обтекая институт, устремлялись клином к чудовищному зданию военного театра. Потом же треугольник расцветает зеленым парком, местом моих детских прогулок. Треугольник института излучал трагизм, внятный даже и мне. В середине его словно мерцало мутное окно, и я подчас чуял отчаянный сладковатый запах, словно бы сочившийся из-за горизонта мира, или наоборот, его витиеватым воздушным узором вытягивало за горизонт того, что мне дано было знать. Я рано догадался, что это запах смерти, и с ужасом и восторгом втягивал сладковатое отчаяние, от которого томительно щемило селезенку. Затем он обживался внутри, прилегая к чему-то, чего сокровеннее и нет в жизни. Дух смерти, должно быть, сочился из-под булыжной, тогда еще мостовой, под которой погребено прежнее кладбище самоубийц и некрещенных младенцев. Оттого, должно быть, насторожена и угрюма была вся округа, и души погибших младенцев, витая по просторам улиц, осеняли и мое младенчество. Глаз мерцал внутри треугольника, бдил денно и нощно, словно следил за мной, и в то же время округа была по-детски уютна. Казалось даже слегка наивной в своей простодушной мудрости. Мне и позже снились сны, что я лежу укрытый одеялом на булыжнике маленькой площади возле моего прежнего дома, и пространство уюта и безопасности — не только моя детская комната, но и эта площадь, и крошечный земляной скверик, и все это словно объято надежными стенами и укрыто ими от зла и холодов мира. И тогда мне казалось, что всю жизнь я упустил сквозь пальцы, как песчаное сыпучее время. Лишь жесткий этот треугольник мне и остался от всех сокровищ, с его застоявшимся вязким временем, маслянистым, нетекучим, терпким на вкус, пахнущим отчаянно и сладко. Два горделивых дома стояли на московском пригорке, все прочие рядом были малы и убоги. Наш, прочно утвердясь на вершине холмика, соседний как бы съезжая с него на салазках, ближе к вершине умножая число этажей, перед моим домом через улочку тянулся глухой забор института. Выкрашенный веселой зеленью, он все же казался бы однообразно унылым, если бы из конца в конец не был заклеен цветастыми афишами. На них цвели факты жизни, события и мифы детства, являя простодушие тогдашней политики и государственного устройства. Все было внятно ребенку в тогдашнем инфантильном мире. Вначале яркие факты афиш потом ветшали, выцветали под солнцем и дождями, позже расползались, обнажая клочки прошлого, потом же их заклеивало вновь родившееся, свежепахнущее типографской краской событие, которому тоже предстояло обветшать. То было символом смены времен и замирания времени, забвения и памяти, понятием о прошлом, настоящем и будущем. Однако прошлое иное, которым напитан был старинный булыжник маленькой площади, жило неосознаваемо и тревожно, романтическое и жутковатое. Оно томило и спорило с афишами, рождая почти карнавальный дух гибели и возрождения. Венок колосьев тогда был эмблемой страны. Был он и эмблемой моего детства. Мертвые колосья обернулись живым зерном, которое прорастает постепенно. Глядишь, и прорастет в жизнь вечную. Мертвечиной обернулся веселый мир цветастых афиш. Сладкий же запах смерти, пропитавший округу, обернулся надеждой. Он сулил великое приключение и рождал в сознании образ чего-то красивого и жуткого, как подернутый ряской пруд или мраморный крест на могиле. И этот дух большого приключения, трагизма и сладости жизни, источавшийся материнским треугольником моего детства, был реален и вещественно груб. Это позже он растворился в снах, стал символичен и почти растерял жизненную силу. Тогда-то и захотелось вернуться в раннее пространство, где сила жизни дремлет загадочным сном до нового, Бог еще знает когда, наступящего рассвета. Утонул ключик в пруду, упал он на дно. Тиха стала водная гладь, и все же ты знаешь, что живут в глубине темные чудовища, пленены там русалки и утопленники. Лежит там, однако, и ключик ко всему на свете. И вот гладь покрытого изящной ряской болотца манит своим сокровенным, укрытым в глубинах хаосом, но веет над ним дух благодати, и стрекозы витают над ним, неслышно, как ангелы. Болотце становится сладким, как ожидание, как надежда на то, что конец сплетается с началом. Сладкий страх, нутро детства, сулит, что конец и начало сольются некогда в последнем нерасторжимом лобзании.